тоже должно было принадлежать этой далекой и мирной эпохе и нести обитателям дома и фабрики жизнь, быть вместилищем прозрачного родника, зародившегося в недрах земли, а не склепом, каким оно стало после убийства. Цепь, которой вытаскивали воду, была оборвана, а, возможно, и сама вода иссякла. Источник высох или проложил себе другой ход, оставив на дне лишь песок, мусор и осколки стекла. И звенья цепи, которая связывала фабрику и дом управляющего с замком в Сен-Жиле, тоже порвались, единство исчезло, они больше не черпали силу друг в друге. «А почему это так меня волнует?» — спрашивал я себя. «Почему Морис Дюваль, бывший некогда здесь управляющим, олицетворяет для меня милое моему сердцу качество, прочность и постоянство, преемственность поколений, когда старшее передает младшему лучшее, что у него есть? И почему мне показалось вдруг, что на мне лежит ответственность за его смерть, уродливую, жестокую, символизирующую ненависть, которую насильственно разъединенные люди одной и той же расы стали питать друг другу? Почему я решил, что обязан вскрыть и промыть гнойник, в который превратилась память о нем, а не давать ему нарвать в глубине? Я вышел из сада и, только миновав фабричные строения, подошел к воротам, как возле небольшой сторожки встретил Жюли, держащую в руках охапку огородной зелени. Я поздоровался с ней, и меня вновь поразило ее открытое лицо, проницательность дружелюбных карих глаз, крепость ее и сила, вся ее стать. Я знал, что доверяю Жюли не потому, что я сентиментален, а потому, что подчиняюсь глубокому подсознательному чувству, потому что она вызывает во мне душевный отклик, так же, как Белла из Вилара. «Ранняя пташка, господин граф!» — окликнула она меня. «А уж в субботнее утро мы вообще вас не видим. Как вы себя чувствуете, и как чувствует себя молодая графиня? Вчера ей не здоровилось, я слышала?» «В такой небольшой округе вести не лежат на месте», — подумал я. Но тут вспомнил, что Жюли подвезла Маринуэль из Вилары и, конечно же, перемолвилась словечком со слугами в замке. «Ей нельзя волноваться», — сказал я. «Вчера, когда я вернулся, она чувствовала себя лучше, и я должен извиниться перед вами, Жюли. Девочка причинила вам много хлопот. Я не мог взять в толк, где она и что собирается делать. Они все напутали там, в банке». Жюли рассмеялась, отмахиваясь от меня. «Не вам передо мной извиняться, мсье Жан, а мне благодарить вас. Мы с внуком возвращались со станции, и вдруг видим, она мчится от городских ворот, быстрая, как ртуть. Ну, естественно, я велела Гюставу остановить грузовик. Я не понимала, почему девочка одна. И тут она рассказала мне, что папа в банке, а сама она больше всего на свете хочет поехать домой вместе с нами. Мы были так рады ей. Настоящий солнечный лучик в нашем темном грузовике. Она не умолкала от Вилара до Сен-Жиля». Я проводил Жюли до лоскутка земли рядом со сторожкой, где на нескольких квадратных метрах в изобилии росли овощи и цветы, посмотрел, как она кормит кроликов в клетке, не переставая что-то им говорить. Я подумал о графине, скармливающей сахар своим собачонкам. Неожиданно мне подумалось, что обе женщины от природы сильны, мужественны, полны любви и, по сути своей, одинаковы. Но одна из них сбилась со своего пути, запуталась, стала в некотором смысле душевной калекой, и все из-за того, что какая-то частица ее сердца так и не расцвела. «Жюли», — сказал я, зная, что мой вопрос удивит ее, особенно сейчас, и даже если нет, Жан де Ге никогда бы его не задал, так как ответ был ему известен. «Жюли, а как здесь, в Сен-Жиле, было во время оккупации?» Как ни странно, она не удивилась. Возможно, де Ге все же мог ей задать. Возможно, Он, как и я, чувствовал, что эта христианка, так близко стоящая к сущности вещей, может добавить такой штрих к картине, о котором не услышишь ни от кого, кроме нее. «Ну, вы сами понимаете, господин Жан», — сказала Жюли, немного помолчав, «что для человека вроде вас, который уехал отсюда и участвовал в движении сопротивления, у войны есть свои законы, и ведется она по правилам. Ну, что-то вроде игры, где ты или выиграешь, или проиграешь. Но для тех, кто остался здесь, это было совсем не так. Казалось, будто ты сидишь в тюрьме без решеток и замков, и никто не знает, кто тут преступник, кто тюремщик, кто лжет, кто кого предал. Люди потеряли веру друг в друга. Если то, что ты считал сильным, оказывается слабым, тебе делается стыдно, ты спрашиваешь себя, кто виноват. Ты спрашиваешь, кто проявил слабость, ты сам или другой, но никто не знает ответа, и никто не хочет брать на себя вину. Но вы, Жюли, — настаивал я, — что вы делали тут? О чем думали? Я руки, сильные руки. Вы видели, как кролики на воле умирают от миксоматоза? — спросила она. — Недурно, да?